Аля, 76. Звук. В квартире странный звук. Что, где? Мерзкое треньканье. Глаза открывать неохота. А придется, Аля. Чай не спящая царевна. И богатыри. Не богатыри, а упыри. Один другого противнее. И не Золушка, принцев нема. И не Елена Прекрасная. Хрен знает, кто там ее хороводил в сказке. Даже не русалочка тебя на волнах укачивает. А принц не настоящий, как Иван Васильевич. Максимум лягушка. И то исключительно путешественница. Шаришься от одного мудака к другому. Унизительно все это. Рваные воспоминания вчерашнего дня надо собирать в единую картинку. Так противно об этом думать, что начинает мутить. От одной мысли о случившемся хочется удавиться. Единственное хорошо. Денис не сбежал прямо там, на космодроме. А мог бы. Взять, послать меня к чертям собачьим, сказать «Ну ты и овца!» и удалиться в закат, сверкая сережкой и обязательно с крестом. «Что ты несешь, Аля? Денис другой, совсем. Но ты девочка, и про Артема своего так думала. Даже имя Артем причиняет практически физическую боль», — говорила Машка, что ему не доверяет. «Слушать надо было, а не выпендриваться и делать вид взрослый и независимый. Душицкая с Арагором вообще общаться не хотела. И правильно делала, как показывает практика. А бег Дарье, кстати, понравился». «Бег. Точно. Надо дойти до телефона. Это мог писать Денис. Ну или мама, на худой конец. Так медленно. Я не передвигалась с самого начала лета. С дня после практики. Не знаю, когда было хуже. Тогда или вчера. Оба надругались, только Артем с особыми извращениями, походу. Сейчас тошнит. В ванну бежать. Или в туалет. О, вот и курочка пошла. Не надо было вчера есть на ночь, после всего, что случилось днем. Ничему Алечка нас жизнь не учит. Правильно мама дурой и идиоткой называет. Клиника. Что с тебя взять, кроме анализа? А анализы надо бы сдать. Раз Арагор явно не только со мной развлекался. Выть хочется. Опять. Хватит. Не сейчас. Сейчас к телефону. Даже если написал не Дэн, ему можно и самой. С ним можно. С ним все по-другому. Беру сотовый. 5 сообщений. Сначала от мамы. Мама. Ты еще дома? Достань мясо из морозилки. Ты сама кого угодно достанешь. А мясо, так уж и быть, я. Отвечу. Аля. Мамочка, я пока дома достану и поеду гулять. А поеду ли? Читаем дальше, выясняем. Теперь, пожалуй, Дарья. Дарья. Привет, Ал. Бегать идем? Не сегодня, Дуся. По утрам теперь Алла принципиально спит. До полудня. Для душиткой. Аля. Дашунчик, лучше погуляем вечером. Осталось 2 смски. Обе от Дениса. Бег. Аля, доброе утро. Едем в Мусторг? Если да, то во сколько тебе удобно? В Пушкинском в 15:10 Мадагаскар. Он еще хочет со мной куда-то там ехать. Святой человек. Или псих. Какая, собственно, разница? Все святые немножко сумасшедшие. Одно без другого не бывает. А теперь основной вопрос. Аля, а ты хочешь с ним? И ехать тоже. И если хочешь, то как кто? Девушка, друг, знакомая, заказчик алгоритма. Какая нафиг разница? Уже не важно. Как кто-нибудь. Аля. Доброе утро. Значит, нам скоро надо выезжать? На 392-м? Аля, 77. Привела себя в относительный порядок. Голову помыла, рот прополоскала, чистое платье надела. Вот и ладушки. На большее все равно пока не способна. Через 20 минут должен зайти Денис. Интересно, подниматься будет? Или как раньше, у подъезда? Вчера заходил. Впервые. Ну, там форс-мажор. И с пионами тоже, но тогда до двери квартиры. Звонит. Че так рано опять? Башка мокрая, блин. Аля, я внизу. Привет еще раз. Спускаюсь. Но предупреждаю сразу, голова не высохла. Чур не ругаться. Давай я поднимусь тогда. Ветер не сильно теплый. Настенная трубка домофона заверещала практически мгновенно. Мужик сказал, мужик сделал. Если не сделал, еще раз сказал. Но не тот случай. Открываю дверь. И начинаю нервничать. Что-то новенькое, это же бег. Может, стыдно просто? Да он и не такое видел. Парк после концерта, помнишь? Смутно, но в общих чертах вполне достаточно. Слышу скрежет тугого лифтового троса. Сейчас откроются двери. Откуда дрожь вообще? Фен есть? На меня с улыбкой смотрит идеально причесанный и до отвращения опрятно одетый парень. Гладкие, блестящие волосы, седая прядь, как будто специально осветленная. Ну так захочешь, не сделаешь. Черные джинсы, футболка тоже черная. Сверху кипенно-белая рубашка. Серьга. Рядом с ним чувствую себя оборванкой с большой дороги. Есть, Фен. Зачем тебе? Мне уже не надо. У меня все еще дома высохло. А у тебя, девочка, мозги высохли. Сама же ему проболталась, что голова влажная. А, мне нельзя. В момент превращусь в одуван. И так тоже будет очень красиво. В принципе, можем сначала в кино, потом за струнами. Тогда успею налить тебе чай. Или не чай. Бег сделал 3 шага вперед. Встал. Потом еще один. Приближается, как к собаке, которую впервые гладить собрался. Глаза хитрые, но спокойные. Даже хищные такие глаза. Холодно на лестничной клетке или только мне? Взял за руку. Еще шаг. Мурашки пошли, и тяжело дышать. Держит только ладонь. И еще шаг. Ной моей спиной зашел в квартиру. Почему так волнительно? Почти страшно. Я его боюсь. Зажмурилась. Только не Денис. Пусть Денис будет нормальный. Тоже решил, что все можно. Раз им всем можно. Чувствую тепло на лице. Очень мягко, нежно, легко прикасается ладонью. Кажется, к скуле. Большим пальцем гладит щеку. Теперь подбородком прижался и к другой скуле. Носом уперся в висок. Дышит. Отпустил мою руку. Вырываться не хочется. Но еще страшно. Или уже не то. Просто ком собирается внизу живота. Взял за талию и затылок. Дышит в висок. Просовываю свои руки под его руками снизу. Обнимаю за лопатки. Шепот Дениса над ухом. Идем. Так волосы же... Уже высохли. За 5 секунд? За 15 минут. Бег 18. 392-й рейсовый автобус начинал свой путь с конца космодрома. Следовал через проспект и до Москвы. Станции метро ВДНХ. С утра, когда полусонные жители города подсаживались досыпать до конечной, зашедшим на остановке памятник, оставалось только стоять до самой столицы. Но после полудня... Что там полудня? Часов с 10 утра и до раннего вечера 392 курсировал практически пустым. Ехать было около получаса. Зайдя в автобус, Денис отправил Алю занимать места, а сам остался с водителем оплачивать проезд. Девушка выбрала два кресла в середине салона и села у окна. Тихая и спокойная. Это настораживало. После выхода из квартиры молодые люди не перекинулись и парой слов. Бег подошел к ряду, где сидела Аля. «У вас не занято?» «Занято. Сейчас прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино». «Тогда это для меня». Ухмыльнулся и сел. Когда они выехали на трассу, Денис, сам обычно немногословный, взял Алю за руку и спросил: «О чем думаешь?» «Как-то ни о чем. Белый шум. Хотя нет. О том, что ничего я не соображаю». Грустно отозвалась девушка, но руку не отдернула. «Никто ничего не соображает. Хуже думать, что знаешь все». Тряхнула головой, прикрыла глаза, повернулась в сторону парня и уткнулась лбом ему в солнечное сплетение. Бек осторожно начал гладить ее по затылку и волосам. Был готов к слезам, но через минуту поймал на себе обыкновенно веселый взгляд девчонки. «Ты уже решил, что именно будешь брать?» «Где?» Не сразу сообразил Денис. «Ну, в Мусторге. Я никогда не была в настоящем большом музыкальном магазине. Наш малыш в конце проспекта, напротив Крупской, не считается». «Зря ты так. Заказать туда можно почти все, что угодно. Только ценник конский и ждать вечность. Я люблю Эрни Болл. Но можно попробовать и родные, и Ибанез. Посмотрим», — задумчиво произнес гитарист. «Сейчас вот очень интересно, только я ничего не поняла». «Уверена, что хочешь это слушать». «А зачем я тогда вообще поехала? Ты пока мне объяснять будешь, как раз определишься. Польза же от меня должна хоть какая-то быть в самом деле». «От тебя большая польза. Во-первых, мне с тобой хорошо, а во-вторых...» «Что во-вторых?» «Нет, во-вторых», — ответил Бек. Наклонился к девушке, положил ладонь на висок, слегка зарываясь пальцами в волосы. Прислонился лбом к лбу и поцеловал. Сначала в щеку. Аля не двигалась. Потом в уголки губ. Аля не двигалась. Потом в губы. Денис ничего не ждал, никакой реакции. Просто сделал то, что давно хотел. То, что оформилось в осязаемое, совершенно реальное, истощающее желание, в насущную потребность, как еда и вода. Повис внутренний вопрос, и теперь все зависело уже не от него. В голове пронеслось: или да, или нет. Опять секунда за год. Почему с ней всегда так? Но мысль оборвалась и закончиться не успела. Аля практически отзеркалила движение руки Дениса. Только глубже запустила пальцы в волосы и сама его поцеловала. Очень жестко, голодно, совсем по-взрослому. Даже слишком. Часть 4. Артем, 31. Влажные, темные и уже прохладные августовские вечера безапелляционно намекали на приближающуюся осень. Группа Михалыча только закончила очередную репетицию. После них никто не занимал, и ребята, на редкость в полном составе, прогуливались по неосвещенной дороге в сторону проспекта. Разумеется, через круглосуточный на углу пересечения с каналом. Вот уже месяц парни играли вчетвером. Михалыч, Торин, Арагор и Михей. Тёмыч, что за фигня? Как ты умудрился разосраться со всеми толковыми бас-гитаристами города? Открывая свое заслуженное пиво, прохрипел Михалыч. Где ты видел толковых? Сносные максимум. Огрызнулся Артем. Ребят, судя по всему, никаких нет. Задумчиво произнес Дима. Причину ухода Женька и отказа Бека нам не озвучат? Действительно, что произошло? Расскажет кто-нибудь? Деда, ты же у нас связующее звено. Поделишься соображениями? Неожиданно для всех подал голос Михей. Соло-гитарист и барабанщик переглянулись и многозначительно промолчали. А солист не мог знать ответа на этот вопрос. Повисла неприятная пауза. Тишину разбавляли редкие звуки проезжающих мимо автомобилей и крики буянищей во дворах пятиэтажек молодежи. «Все будет!» – спохватился Михалыч. «В сентябре соберем кастинг, дадим объявление на форуме, отслушаем, прогоним и выберем не ссать, мужики!» Попытка поднять боевой дух коллектива явно провалилась. Дальше шли молча. У памятника команда разделилась. Арагор с солистом остались допивать на лавочках за вечно стоящим Сергеем Палычем, а Торин с Михеем разбрелись по автобусным остановкам с двух сторон широкого проспекта. «Миш, давай сделаем перерыв. Нужны каникулы, перегрузка», — начал Горбач. «Ну что ты несешь? И так в полноги старье всякое обкатываем. За последние 3 недели ни одной новой композиции в работу не взяли». «Я о том же. Дай продышаться мужикам. А в сентябре со свежими силами начнем лобать в прежнем ритме». С энтузиазмом откликнулся Тёмыч. Дед хотел было возразить и выдать что-то пафосное и мотивационное, но неожиданно ткнул пальцем в дорожку оранжевого света фонаря на пешеходной зоне проспекта. «Гляди-ка! Твоя чешет!» Артем повернул голову, стал всматриваться. Не сразу, но заметил парочку, приближающуюся к ним со стороны космодрома. Алочка и Бек Назаров живо переговаривались. Девушка заливисто смеялась, постоянно улыбалась во все 32 крупных зуба. А Денис то ли ухмылялся, то ли умилялся ее бесконечному трепу. Эти двое держались за руки. Странная штука произошла с Арагором. Собственническая, неизвестно откуда взявшаяся ревность неприятно кольнула где-то между ребрами. Парень желчно произнес: «Почему моя?» «Вон, общественная». Барабанщик поставил пиво, вытащил из кармана джинсов мобильник и набрал Костику. После продолжительных длинных гудков трубку все же сняли. «Я вас внимательно», — прозвучал на том конце голос Матушкина. «Хорош в комп играть, детка. Задница еще не затекла. Давай-ка прошвырнемся». «Если бы кто другой трезвонил в самый ответственный момент, послал бы ко всем чертям. Но как я могу отказать тебе, милый?» — ехидно ответил Костян. «Я у памятника. Заберешь?» — коротко сказал Арагор. 15-минутная готовность, боец!» «За Ирой поедем? Еще не перегорело?» «Ну так. Давай уже добьем тему», — насмешливо произнес Тёмыч. Артем, 32. Двое из ларца, абсолютно отличающихся с лица, Костя и Артем, завезли Михалыча и еще около часа гоняли с ветерком по городу, как Костик умеет, любит, практикует. Потом, в ожидании Ириски, поужинали визави и какими-то неисповедимыми путями вместе с крашеной блондинкой оказались на веранде дома Матушкина в дачках. Горела натянутая по случаю относительно ранней темноты гирлянда. На столе отражали свет три стакана с вискарем и бутылка колы. Артем и Ира, сидевшие у него на коленях, беспоследственно тискались. Матушкин-старший грел угли для кальяна. Ближе к часу, когда горючее оказалось почти выпитым, а кальян начал горчить, Арагор стал чуть настойчивее приставать к своей практически девушке. Костя наблюдал за ними с отрешенным, флегматичным выражением лица. Заинтересованный прищур парня был еле уловим, но он действительно был. Дойдя до третьей базы, в простонародье, запустив руку девушки в трусы, Тёмыч выразительно посмотрел на друга. Коротким кивком и поднятой бровью пригласил его подойти. Костик в ленивой манере встал с плетенного кресла, с несвойственной ему грацией проплыл к молодым людям, обхватил затылок Ирины ладонью, стал массировать, пока что нежно. Блондинка повернулась лицом к Костику. Тот молча взял девушку свободной рукой за подбородок, провел большим пальцем по губе, засунул в рот указательный. «Я сегодня с вами», — вкрадчиво и медленно прошипел Матушкин, практически утыкаясь носом в глаза Ириски. Та хотела дернуться от неожиданности, но спокойный голос Артема добил. Втроем веселее. Под утро, посадив девушку в такси, молодые люди остались немного постоять у сиреневого жестяного забора Костиной усадьбы. «И мне пора, дружочек, бабушка волнуется», — расплылся в противной ухмылке Горбач. «Ну раз бабушка, кто я такой, чтобы вас удерживать? У меня ведь тоже когда-то была бабушка», — картинно, задумчиво протянул Рыжий.